Пчелиный дом. Так уж сложилось, что работа – мое единственное увлечение в жизни. Кроме нее у меня почти нет никаких интересов, и новых впечатлений я не желал. Даже мое путешествие в деревню получилось незапланированным. Наверное, я совсем не умею отдыхать и по курортам ездить не люблю. Но на работе сказали, что до конца года все должны отгулять свои отпуска. А я тем более, потому что имею привычку копить отпуска и создавать трудности бухгалтерии. И когда меня заставили написать заявление, я решил провести две свободные недели по-простому, поближе к нашей природе. Вот и напросился в гости к сестре. Она уже несколько лет живет в деревне со своим мужем. Раньше мы с зятем Матвеем были мало знакомы. Виделись только на их свадьбе и еще пару раз на семейных праздниках. Он был рад моему приезду. Сам Матвей из деревни выезжал редко, и ему было интересно провести время с малознакомым человеком. Водил он меня в лес, надеясь встретить и показать мне лисиц. Потом взял с собой на рыбалку. Я не любитель, но посидеть на берегу, полюбоваться октябрьскими пейзажами – было приятно, а то не вижу ничего, кроме офисных стен. И пока мы сидели с удочками, Матвей мне рассказывал истории одну за другой. Говорил, что в той реке водятся огромные рыбы, которые живут по 200 лет. Рассказывал про сокровища, запрятанные в гражданскую войну купцом, что здесь жил. Закопал он где-то нефритовую шкатулку, полную николаевских червонцев. А потом так получилось, что закладом возвращаться было некому. Так и лежат где-то сокровища среди вековых тополей. Матвей говорил, что все никак не соберется купить металлоискатель и хорошенько все там обследовать. Он сам в эти легенды верил, и его обижало то, что я над ним за это посмеивался. «Хочешь, покажу тебе такое, отчего у тебя челюсть отвиснет?» – спросил он. «У нас тут есть одно очень интересное место. Я туда ходить не люблю, но ради тебя сходим». «Давай, почему нет?» – сказал я, восприняв его предложение как вызов. Думал, ничем меня нельзя удивить. Но у меня и правда отвисла челюсть, когда зять привел меня в пчелиный дом. Так в деревне называли небольшой заброшенный домишко из пеноблока. На участке валялись разваленные самодельные ульи. Среди мокрой листвы торчали сухие стебли сорняков в человеческий рост. Под деревьями гнили несобранные яблоки. Матвей где-то добыл ключи от этого дома и запустил меня туда, а сам остался снаружи. Говорил, раз я ни во что не верю, то и бояться мне нечего. А ему, суеверному, ходить туда страшно. Зять сказал, чтобы я осмотрел дальнюю комнату. Я прошелся по коридору, заглянул на небольшую кухню, заглянул в спальню. В этом доме даже мебель была. И холодильник, и стиральная машина. Было ощущение, что я влез в чужую дачу, где хозяева просто не появляются осенью. Разве дома бросают со всем, что в них есть? Я нашел ту самую дальнюю комнату. Войдя туда, я не сразу понял, что вижу. Стены в той комнате были сплошь черными и неровными, все в буграх, и из потолка свисали пузатые наросты. Я присмотрелся. Да это же сухие пчелиные соты! Они заполняли всю комнату. Не было на стенах ни одного пустого участка. Даже пол покрывала толстая корка застывшего воска, и окно в комнате было желтым, как янтарь. Выглядело это крайне омерзительно. Не думал, что страдаю трипофобией, но оказавшись в месте, где меня со всех сторон окружали бесчисленные скопления мелких дыр, я ощутил в теле нервную дрожь. Волоски на руках встали дыбом. Казалось, вот-вот из этих бесконечных дырочек начнут выползать насекомые. Мне даже показалось, что в стенах что-то мельтешит, но у меня просто рябило в глазах. соты были пустые и мертвые. Матвей был доволен, увидев мое лицо, когда я вернулся. Я стал спрашивать, как такое возможно, и зять рассказал мне очередную невероятную историю. В том доме всего полгода назад жила супружеская пара. Мужчина 40 лет женился на 27-летней девушке и привел ее к себе в дом. Того мужчину звали Антон. Матвей знал его лично. Не то чтобы приятельствовали, но руки при встрече жали. Антон увлекался пчеловодством, соорудил у себя на участке ульи. Меда с домашней пасеки получалось немного, но было это занятие мужику интересно. В конце прошлого апреля в один из ульев Антона прилетела чужая пчела. Такое случается. Иногда другие пчелы прилетают, а их принимают в семью. Но это насекомое оказалось необычное. Оно двигалось в несколько раз быстрее других пчел. Она занималась сбором меда и заполняла одну соту за другой. Перемещалась с места на место так быстро, что трудно было разглядеть ее в полете. А спустя пару дней уже несколько пчел в том улье стали такими же быстрыми. Еще день спустя уже все летали, как маленькие желтые молнии. Антон диву давался. Разве такое бывает? Мужчина был одержим наблюдениями. Он целые дни проводил у своих ульев. Открывал, доставал рамки, смотрел. Только рассвет, а он прочь из постели и бежал смотрел, что на пасеке изменилось за ночь. Жена тревожилась. Ей не нравилось, что Антон с головой бросился в дело, которое еще недавно было невинным увлечением для души. Вирус скорости, как он это назвал, распространился и на другие ульи. И пусть у пасечника-любителя было не так много пчел, скоро все рамки в ульях были запечатаны зрелым медом. Мужчина собрал соты, откачал мед, попробовал. Хороший был мед. Антон радовался, думал, что так можно и свое производство наладить. Сколько меда можно собрать? Только жена была против таких экспериментов. Говорила ему: «Не вздумай этим людей кормить. Неизвестно, почему насекомые так себя ведут. Может, они больные или мутанты какие-нибудь. Сначала надо на экспертизу продукт отдать, и насекомых тоже». Мужу не нравилось, что она так говорит. Строил из себя эксперта, оправдывал поведение насекомых тем, что они друг у друга учатся. Прилетела в семью новая пчела с особыми навыками. Другие их переняли и тоже стали быстрее трудиться. Однако повод для беспокойства был. Жизнь насекомых протекала очень странно. От интенсивной работы в ульях всегда была высокая температура. Руку засунешь – горячо. Вместе с тем пчелы быстро рождались, быстро развивались и также быстро умирали. Днища ульев заполнялись трупиками, а из сот каждый день выползали все новые и новые пчелы. Для насекомых они вели себя неестественно. Их полет был нервный, дерганный, суетливый. Проносясь роем, пчелы создавали под собой воздушный поток такой силы, что трава пригибалась к земле. Сетка едва защищала лицо от ударов. Насекомые с силой врезались в нее. Приходилось вдвое дольше окуривать ульи, чтобы успокоить пчел перед сбором меда. А потом стало твориться нечто по-настоящему жуткое. Однажды вечером в дом через откидную створку влетел целый рой насекомых. Выгнать их из комнаты не получилось. Тогда Антон оставил окно открытым, а дверь в комнату закрыл. Думал, покружат и улетят сами. Жена боялась, говорила, что дверь неплотно закрывается, пчелы ночью в спальню залетят. Дверь уже подрагивала, и было слышно, как с той стороны в нее будто колотят. Страшно. Девушка сказала, что лучше пойдет ночевать в дом к родителям. Мужчина придвинул комод к двери. Только так он смог уговорить жену остаться. Утром супруги проснулись, услышали нарастающий гул из коридора. Вышли и увидели, что ящики комода шевелятся, слегка двигаются туда-сюда. Мужчина взялся за ручку. Жена подскочила, хотела его остановить, но было поздно. Он уже приоткрыл ящик, и оттуда вырвался черный поток злобных насекомых. Они градом осыпали хозяев дома, агрессивно впиваясь жалами. Супруги выбежали на улицу, в чем были, все покусанные. Мужику-то еще ничего, а девушка попала в больницу с распухшим горлом, чуть не задохнулась. Оказалось, за ночь насекомые пролезли через щель в двери в небольшое отверстие в задней части комода. Там они тут же размножились и устроили себе улей. Выдвижные ящики были полны сот. А что в комнате творилось? Там тысячи насекомых висели черной тучей и жужжали. Облепили стены и потолок массивными восковыми наростами. Теперь Антону стало ясно, что эксперимент вышел из-под контроля. Он ужаснулся, подумав, что случится тут за несколько дней. Пчелы весь дом превратят в свой улей, где людям не останется места. До того дня Антон верил, что пчелы – это очень полезные и ценные для экосистемы насекомые. Но эти были просто чудовищами. Нужно было избавиться от них, пока они все еще были привязаны к этому месту. Решил Антон пчел потравить. Взял серный фитиль, кинул во все ульи. Поджег фитили в каждой комнате, задымил весь дом. Все пчелы передохли, ни одной не осталось. Он вымел из дома горы трупиков. Но когда жена вернулась из больницы, то Антон выступил против того, чтобы убрать из комнаты пчелиные соты. Сказал, что пригласит домой журналистов, телевизионщиков. Был уверен, что сможет разбогатеть на сенсации. Жена не одобряла, чтобы в дом постоянно ходили незнакомые люди. Ей хотелось спокойной жизни, да и забыть поскорее про этот кошмар. Она же едва не погибла из-за этих адских пчел. Но мужчина и от собранного меда тоже отказывался избавляться. Ведь он его ел, и с ним ничего не случилось. Зачем продукт выбрасывать? И вроде кончились напасти. Но потом этот мужчина исчез. Жена одним утром проснулась, а его нет нигде. Сколько искали, так и не нашли. Девушка недолго пожила в этом доме одна и съехала обратно к родителям. С тех пор странная она стала, вся в себе, ни с кем не разговаривает, даже здоровается с людьми редко. «Можешь не верить, но это все у нас на глазах происходило», – сказал Матвей. «Я сам на этих его скоростных пчел приходил посмотреть. Они двигались, как на перемотке. Жуть! Хорошо, что он их потравил». «А куда он сам делся?» – спросил я. «Этого никто не знает. Но, скорее всего, умер», – ответил Матвей. «С чего ты взял?» Не понял я. «Призрак его тут многие видели», – шепотом сказал зять. «Думаешь, почему я с тобой в дом не пошел? Я ульев не боюсь, а с привидениями встречаться не хочется». «Трепло», – подумал я. «Всю историю испортил. Я почти поверил, а он опять про призраков начал». Мы шли домой, а Матвей все рассказывал, что видели Антона на берегу. Появился он и исчез. А в другой раз видели его в окне своего дома в комнате с ульями. И был он страшный. При жизни такой статный, крепкий, а тут тощий, бледный, волосы редкие. Душа его не успокоилась. Что с ним случилось, осталось загадкой. Может, пчелы вернулись и его сожрали. А может, жена его убила, или он сам тем медом отравился и умер. А жена тело спрятала, чтобы на нее не подумали. Не зря же ходит, молчит. Наверное, знает что-то. Так рассуждал Матвей. Я его послушал и забыл. Наверное, и не вспомнил бы снова эту историю, но к концу моего отпуска произошло еще кое-что, из-за чего в деревне случился переполох. В пчелином доме обнаружили мертвого человека. Это был неизвестный старик лет 70. Пока ехала полиция, у дома собрались люди. Я тоже туда пришел с Матвеем. Была там и жена пропавшего Антона. Ее, кстати, звали Карина. Она заходила в дом и вышла оттуда в слезах. Все стояла и плакала. К ней подошли спросить, что случилось. Девушка была уверена, что этот старик и есть ее муж. Местные жители говорили, что он и правда похож на пропавшего хозяина дома, будто его близкий родственник. Но не мог это быть он сам. Антону было всего 40, выглядел он моложе своих лет, а это лысый старик с сединой в бороде. Но Карина объяснила, почему она так считает. Когда ее муж пропал, она еще некоторое время жила в доме, и творились там странные вещи. Сквозняки свистели, вещи перемещались с места на место. Из холодильника пропадала вся еда, исчезли все соленья на зиму. А однажды днем она увидела своего мужа в постели спящим. Хотя она не сразу поняла, что он спит. Казалось, что мужчина бьется в конвульсиях, а на самом деле лишь ворочался во сне. Мужчина резко вздрагивал, меняя положение. Он лежал то на одном боку, то на другом, то на животе, а потом одеяло взлетело к потолку, и он исчез. Оказалось, что Антон не пропадал. Он подхватил тот загадочный вирус скорости. Все процессы в его теле ускорились настолько, что одна минута тянулась для него как час, а люди и все вокруг двигалось так медленно, что различить движение для него было все равно, что наблюдать за ростом растений. Карина сказала, что об этом ей муж сам рассказал в письме. Другого способа связаться с нею он не нашел, хотя все это время был рядом. Для людей мужчина передвигался так быстро, что они не могли его увидеть. Лишь когда он спал минут 5 или 7, жена видела его в постели. В том письме Антон написал, что это случилось с ним, как и с его пчелами, скорее всего, из-за меда. И хорошо, что он один его ел и никого не угощал. Еще он писал, как ему одиноко жить среди людей статуй, а одна ночь для него длится почти как месяц. Неделя, по ощущениям, дольше года. Сначала я думал, что время остановилось, но потом догадался, что это я стал слишком быстрым. Смотрю в календарь, для вас только 10 дней прошло, а я уже успел забыть твой голос. Звуки для меня теперь совсем другие, растянутые, похожие на шум и неприятные для слуха. Долго приходилось к ним привыкать. Я забыл, каково это видеть в небе пролетающих птиц, а не зависших в воздухе. Вижу тебя на кухне, ты плачешь. Я покидаю дом, прохожу весь лес, болтаюсь где-то от скуки, засыпаю, просыпаюсь, возвращаюсь домой, а ты до сих пор сидишь на кухне и плачешь. Я старался не впадать в уныние, думал, что рано или поздно замедлюсь, и все станет как прежде. Но сейчас уже на это не надеюсь. Были у меня мысли подкладывать этот мед к тебе в еду или подкинуть еще как-нибудь, чтобы сравнять с собой по скорости. Но я никого не хочу обрекать на подобные муки. И чтобы не было такого соблазна, от проклятого меда я избавился. Будь спокойна. Разбирать эту писанину было нелегко. В некоторых местах бумага была порвана. Будто автор письма то и дело случайно протыкал лист ручкой, а еще местами текст был написан одним только нажимом, словно чернила не успевали за быстротой руки. Потом были и другие письма. Они появлялись кучами, стопками. Их было так много, что Карина не успевала их читать. Девушка не выдержала всего этого, сбежала из дома. Но и потом она еще некоторое время ощущала рядом присутствие мужа. Находила где-нибудь подброшенное письмо. читать их не было сил. Это писал уже какой-то другой человек, помудревший, прочитавший сотни книг, но давно утративший способность общаться с людьми. Мужчина стал не только невероятно быстрым, он еще и стремительно старел. За наши полгода он прожил около 30 лет, и только теперь, когда он навсегда замер, люди смогли его увидеть. Вот он лежал в пустом доме на кровати, мертвый. Все оставшиеся дни в деревне я только и думал обо всем произошедшем. Хотелось бы мне знать, а откуда взялась та первая скоростная пчела, что прилетела на пасеку Антона? Наверное, это ученые в своих лабораториях создали новый вид, предположил Матвей. Он был конченным конспирологом. Пчелы на планете вымирают, а без них нам всем конец. Вот ученые, наверное, экспериментировали, хотели численность пчел повысить. Сделали их такими, чтобы размножались побыстрее. Но потом увидели, что на все остальное влияют вот так, других могут скоростью заразить. И ученые уничтожили своих насекомых. Наверное, одна пчела все-таки выжила и добралась до пасеки Антона. А сестра мне сказала: «Не верь всему, что болтают в деревне. Может, Карина, потеряв родного человека, рассудком двинулась, и муж ей только казался, а письма она сама себе писала. А старик, да мало ли, по берегу сколько бичей ходят, один из них в пустой дом забрался переночевать и умер. Вот и все объяснение. Но я теперь и не знаю, во что мне верить, а во что не верить».